Глава 22. Конец пути. Путь на север пролегал по склонам пологих гор, неравномерно заросших лесом. Эльфы несли людей. Два туземных носильщика клали длинный шест на плечи. К шесту подвязывали полотняный гамак. В гамак ложился человек. Так и несли. Сначала Реми и его бойцы хотели идти пешком. Вроде как не к лицу воинам кататься на тощих эльфов. Но оказалось, что бывшие дружинники не могут угнаться за жилистыми охотниками, привыкшими каждый день пробегать десятки километров в поисках добычи. Выносливости не хватает. Поэтому свою гордость воины спрятали поглубже и дальше поехали в качестве ручной клади. Носильщики тащили все имущество Кати и ее людей. Его было не так уж много. Самое тяжелое – оружие и доспехи мужчин. У ведьмы только одежда, походное снаряжение и ее золотой запас, большая часть которого была в драгоценных камнях и векселях гильдии. Пока эльфы прорубались через заросли, ведьма спокойно ехала в гамаке. Когда вышли на открытый склон, где была хорошая видимость, удивилась тому, по какому странному зигзагу выбирают путь носильщики. Ей объяснили. Оказывается, по склонам холмов можно идти напрямик, только если быстро и недолго. А если далеко, надо двигаться, огибая склоны, чтобы всегда находиться на одной и той же высоте. Иначе на подъемы и спуски тратится много энергии, путник быстро устает. «Лучше всего знают, как ходить по горам копытные», — объяснил один из охотников. «Антилопы ходят далеко, в засуху двигаются вслед за зеленой травой, они протаптывают правильные тропы. Мы находим тропу примерно в нужном направлении и идем по ней. Не надо думать, что ты умнее антилопы». Так и шли. Пока носильщики тащили гамаки с людьми и припасы, отдыхающая смена туземцев успевала побегать по зарослям и принести какую-нибудь добычу. И Бантик охотился на остановках, в сумерках помогал добывать мясо. Все шло спокойно, пока отряд не забрался на вершину очередной горы и не увидел впереди море. Туземцы остановились, столпились вокруг ведьмы. «Там земля кончается», — сказали они Кате. «Превосходно», — согласилась она. «Мы идем по дороге к морю», — заволновались они. «Безусловно», — опять согласилась Катя. «Это дорога к смерти», — испугались туземцы. «Любая дорога — дорога к смерти», — успокоила их ведьма. «Мы не хотим умирать», — сообщили охотники. «Нас дома ждут дети и жены». «Никто не хочет умирать, и все умирают», — порадовала их Катя. «Но вы не умрете быстро». «Отпусти нас, ведьма», — заплакали охотники. «Да не бойтесь вы так. Нет там ничего опасного. Дойдем до берега, и отпущу я вас. Главное, на обратном пути не заблудитесь». Кате пришлось даже магией успокаивать эльфов. Такие они оказались дикие и необразованные. Моря никогда не видели. Последние несколько километров прошли по долине, по которой протекала горная речушка. Думали, получится спуститься к морю по относительно пологой дороге, но в одном месте речушка их подвела. Она падала с обрыва водопадом. Пришлось потрудиться, чтобы найти пригодный для спуска обходной путь. Кое-где даже на веревках спускались. Под подножием береговых обрывов, там, где речушка впадала в море, лежал песчаный пляж. С одной стороны море, с другой — горы, заросшие густым лесом. Вдоль пляжа пальмы и кустарник акации, цветущий синими цветами с одуряющим запахом. Хорошо. «Мы пришли», — заявила Катя. Усталых после спуска туземцев надо было накормить. Как добывать пищу на пляже, они не знали, а в лес возвращаться тяжело и долго. Катя подманила здоровенную морскую черепаху. Та медленно выползла на берег. Бантик засуетился вокруг такой большой добычи. Гипотетически он мог бы прокусить ей череп, но вместо этого запрыгнул на панцирь и улегся там, свесив лапы, стал кататься. Ведьма подождала, пока черепаха отложит в песок яйца. Потом дала сигнал Реми, воины отрубили ей голову и разделали панцирь своими стальными секирами. Из мяса сварили густой суп. На следующий день эльфов отправили домой. На пляже остались только Катя и ее люди, и Бантик. Ягуар по вечерам и на рассвете охотился в лесу. Иногда приносил мясо. Он временно стал самым полезным членом отряда. Воины тренировались во владении оружием и занимались хозяйством. Еще они научились ловить рыбу. Катя отдыхала. Дни в кокосовом раю тянулись однообразно. Купание в море, приготовление несложной пищи, ленивое лежание на солнце или в гамаке под навесом из листьев банана, прогулки по пляжу или лесу, ополаскивание в пресной воде речки, секс с Барием. «Что мы здесь делаем?» — спрашивал Катю Реми. «Ждем», — легкомысленно отвечала ведьма. Однажды утром Катя решила: «Надо бы помыться», и полезла в речку. Там она тщательно вымыла тело и волосы. Не просто вымыла, а с жидким мылом, сваренным из золы и жира дикообразов. От такого мыла волосы становились пушистыми и лохматыми, потому Катя заплела их в тонкие косички, пока не высохнут. Когда высохла, расплела и стала вся в кучеряшках. Посмотрела в воду на свое отражение и решила: «Я красивая». Раз красивая, надо одеться во что-то яркое. Надела на себя легкое красное платье и шарф. Надела, походила, посмотрела вокруг. Глядь, а в море какая-то точка на горизонте. Настроила дальнозоркость, а там корабль. Низкая длинная ладья, по сравнению с кораблем нордов, настоящая лоханка. На ее единственной мачте косая рея с парусом. Парус кроваво-алый. «Да вы издеваетесь!» — не сдержалась Катя. Повернулась к своим людям и скомандовала, чтобы распалили большой костер. Когда загорелась, самолично срубила и бросила в огонь несколько зеленых веток акации. От костра вверх стал подниматься белый столб густого дыма. Скептически глянула на костер. Вроде сложно не заметить. «Ты и ты», — указала на двух воинов. «Берите палки, стучите по бревну. Я буду танцевать». Около лагеря лежало пустотелое бревно, которое можно было использовать как барабан. Катя постояла немного, привыкая к ритму. Потом скинула защитный амулет, чтобы он не мешал применять магию к своему телу, и стала танцевать. На земле Катя училась клубным и латиноамериканским танцам. Начала она с медленных шагов и ритмичных движений, которые любят ленивые девушки из «Гоу-Гоу». Потом разогрелась, в ход пошли движения бедрами и плечами. Ведьма растворилась в ритме и слушала только свое тело, не глядя по сторонам. Ее вела магия. Ритм ускорялся. Катя перешла на шафл. А потом на горячие танцы, которые видела в эльфийских деревнях во время выбора невест для Бибаэля. Барабанная дробь в унисон с резкими движениями бедер ускорилась до предела, а потом оборвалась. Девушка остановилась. Ветер обдувал разгоряченное тело и трепал завившиеся мелкими кольцами волосы. Ладья стояла на берегу, уткнувшись носом в песок. От нее подходили несколько десятков воинов в кольчугах и с оружием. Впереди он, молодой некромант высшего уровня. Подошел, остановился напротив Кати. «Привет!» — растянула она губы в улыбке. Сказала она это почему-то на русском. «Привет!» Улыбнулся он в ответ. «Ты с земли?» «Да, а ты?» «А я с северного континента. У меня мама и папа с земли. Мама сказала, я тут найду свою судьбу». «Ну вот, нашел. Рад!»